Глава 9. Глаза Ричера были закрыты, а нос не работал, как ему следовало, поэтому оставались только вкусовые ощущения, осязание и слух. Он чувствовал во рту привкус меди и железа, там, где кровь стекала по задней стенке горла. Пальцами правой руки он ощущал обивку заднего сиденья, синтетическую, плотную и немного жесткую. Левая рука лежала у него на коленях, касаясь грубой хлопчатобумажной ткани брюк, толстой, ворсистой и слегка гладкой после заводской обработки. Он слышал, как шуршит бетон под шинами, рокот двигателя и вой приводных ремней, а еще шорох воздуха, ударяющего в стекла и зеркала. Слышал тихие протесты пружин сидений, когда он и его спутники шевелились, меняя положение. Он слышал, как Дон Маккуин дышал медленно и сосредоточенно, глядя на дорогу. Карен Дель Фуэнсо немного взволнована, а Алан Кинг делал резкие короткие вдохи. Он о чем-то думал, принимал решение, потом посмотрел на часы. В следующее мгновение он повернулся, и Ричард открыл глаза. «Я хочу добраться в Чикаго до рассвета», — сказал Кинг. «Меня вполне устраивает», — подумал Джек. «Утренних рейсов из Чикаго сколько хочешь. На юг, через Иллинойс, на восток, через Кентукки, и вот ты в Вирджинии». «Может получиться», — попытался успокоить он Кинга. «Мы едем быстро. Сейчас зима, и рассвет наступает поздно. Мы планировали, что Дон поведет машину первую половину пути, а я вторую. Но я думаю, не разделите нам дорогу на троих. Вы можете сесть за руль в середине пути». «А Карен?» — спросил Ричард. Дель Фуэнсо промолчала. «Карен не водит машину», — пояснил Кинг. «Хорошо, я всегда рад помочь», — сказал Джек. «Так будет безопаснее». «Вы еще не видели, как я вожу машину». «Дорога пустая, к тому же широкая и прямая». «Ладно», — не стал спорить Ричард. «Поменяемся, когда остановимся, чтобы заправиться». «Это когда?» «Скоро». «Зачем?» — спросил Джек. «Вы проехали 3 часа, но бак заполнен на 3/4. Мы можем добраться до Нью-Йорка, прежде чем нам потребуется заехать на заправку». Кинг помолчал мгновение, моргнул и заявил. «А вы наблюдательный человек, мистер Ричард». «Пытаюсь», — ответил Джек. «Это моя машина», — сказал Кинг. «Надеюсь, вы поверите мне на слово, если я скажу, что знаю все ее слабости и сильные стороны. Указатель уровня бензина не в порядке, с ним что-то не так. Он показывает полный бак, а потом отключается». Ричард промолчал. «Нам придется очень скоро сделать остановку», — заявил Кинг. Два помощника шерифа на территории за коктейль-баром поставили свои машины под одинаковыми углами, довольно далеко от красной «Мазды», как будто она представляла опасность, например, была радиоактивной или могла в любой момент взорваться. Гудман направил свой автомобиль в сторону охраняемой зоны и остановился в 20 футах от цели. «Насколько я понимаю, никаких свидетелей здесь не было», — сказала Соренсен. «Сегодня не мой день рождения», — ответил Гудман, — «и не время рождественских подарков». «Бар тоже закрыт?» «Он работает, но закрывается в полночь. Это респектабельное место». «По сравнению с чем?» «С другими барами, имеющимися здесь». «В какое время красная машина могла сюда приехать?» «Самое раннее. Не раньше 1:20. Для свидетелей слишком поздно». «Насколько я понимаю, вы никогда не работали в баре, верно?» — спросила Соренсен. «Не работал никогда. А что?» — поинтересовался Гудман. «Тот факт, что посетители расходятся в полночь, еще не означает, что персонал поступает так же. Следовательно, можно предположить, что какая-нибудь официантка выходила сюда после полуночи. Вы знакомы с хозяином заведения?» «Конечно. Позвоните ему». «Ей», — поправил ее Гудман, — «мисс Смит. Такое впечатление, что она тут с самого рождения. Ее все знают, и она не обрадуется, если я ее разбужу». «А я не обрадуюсь, если вы этого не сделаете», — заявила Соренсен. Гудман начал набирать номер на мобильном телефоне, нарезая круги вокруг своей машины. Соренсен отправилась взглянуть на Мазду и обнаружила, что у нее номера из Северной Каролины, на заднем окне маленькая наклейка со штрих-кодом, а внутри она безупречно чистая. Сорансен позвонила в свой офис в Омахе и сообщила номера машины, чтобы узнать имя владельца, и увидела, что шериф Гудман что-то пишет шариковой ручкой на ладони, прижав телефон плечом к уху. Затем он положил ручку, отключил телефон и сказал: «Миссис Смит ушла ровно в полночь вместе с последними посетителями». Но Сорансен не услышала радости в его голосе, вроде «Я же вам говорил». «И что?» — спросила она. Одна из официанток наводила порядок. Очевидно, они это делают по очереди каждый вечер. Им платят сверхурочные за то, что они остаются в баре до половины первого. «И у вас на руке записан номер ее телефона?» «Да, мобильного». «Мазда взята на прокат», — сообщила ему Сорансен. «Номера из другого штата, штрих-код для считывающего устройства «Новотрат». Ее чистят и моют каждые две недели». «Ближайший пункт проката машин находится в аэропорту Омахи. Я могу туда позвонить». «Я уже позвонила. А вы свяжитесь с официанткой». Гудман подставил левую ладонь под свет фары, а правой набрал номер.